Ретроспектива. 28 дней спустя. 20 сентября 2019 года. Бывшая Украина. Киев. Улица Андрея Мельника, 6. Утро. Наручные часы показывали 9:52. Это означало, что прямо сейчас планета повернута к Солнцу восточным полушарием, что Солнце над уже бывшей Украиной прямо сейчас поднимается к зениту. Часы не обманывали. За окном должно было быть светло, но снаружи стояла ночь. Третью неделю. И падал снег. Черный снег. На Киев не упало ни одной бомбы, как и на Украину, насколько знал предатель родины Андрей Беленко, сидевший в кресле у окна в холодной квартире, в которую его поселил ровно месяц назад куратор. И тем не менее, государство Украина, вот же ирония истории, уже сейчас, без всяких атомных бомб, можно было с уверенностью считать бывшим. По крайней мере, то, что происходило сейчас на улицах Киева, ясно свидетельствовало о том. Грабежи, убийства, поджоги, полное отсутствие каких-либо признаков порядка и законности. Полиция, армия, городские службы никак себя не проявляли. Городом в открытую правили банды вооруженных, преимущественно автоматическим оружием, людей в тулупах и военных бушлатах. Будучи сам, пусть теперь уже в прошлом, офицером, Беленко ясно видел, что большинство этих людей — вчерашние полицейские и военные. Банды были разношерстные. Одни трезвые, другие пьяные, третьи с жовто-блакитными флагами, четвертые с флагами ЕС, пятые вообще со свастиками. Единовременно в городе действовали то ли 4, то ли 5 майданов, боевики которых то и дело выясняли между собой, кто из них сведомее и незалежнее. Первые 2 недели Беленко выходил в город и осторожно собирал информацию, избегая контактировать с группами людей численностью более 2. Он вооружился, сделал запасы еды, лекарств, патронов, теплой одежды и других полезных для выживания вещей, на вроде туристических газовых обогревателей и сухого горючего. Нужно было переждать какое-то время, пока бушевавшая в городе гражданская война утихнет. Она непременно утихнет. В этом Беленко не сомневался. Замерзнет. Температура опускалась все ниже с каждым днем. Прошлой ночью было минус 15. Куратор забыл о нем уже через неделю. Пока было электричество и работал интернет, он, куратор, писал Беленко в соцсетях и 2 раза приезжал, но потом пропал со связи. Последние 2 дня перед отключением электричества куратор перестал появляться в сети. Телефон его сначала не отвечал, а потом и вовсе стал вне зоны. А Беленко забыли. Из Киева нужно было уходить в сельскую местность. Но своевременно. Сейчас, пока снаружи все еще очень много голодных и злых людей, способных убить просто за недостаточное, по их мнению, владение украинской мовой, не говоря уже о владении честно награбленным Беленко добром из магазина «Мысливец, рыболов, турист», а также с съестными припасами в большом количестве, лучше тихо сидеть и не отсвечивать. А потом, позже, он найдет подходящую машину, желательно джип, погрузит в нее добытое имущество и отправится в какую-нибудь тихонькую деревеньку. Ядерная зима и ночь когда-нибудь закончатся, и на земле прожить будет можно. Сидя в кресле у окна в холодной квартире, укрывшись несколькими одеялами, попивая горячий чай, предатель родины Андрей Беленко строил планы на будущее. Он был намерен выжить в новом мире. Мире без России и Украины.